Глава 6. Рассвет быстро яснел, и пока солнце умывалось в тумане за дымящимся бором, золотые стрелы его лучей уже остро вытягивались на горизонте. Легкий туман всполохнулся над рекой и пополз вверх по скалистому берегу. Под мостом он клубится и липнет около черных и мокрых свай. Из-под этого тумана синеет Бакша и виднеется белая полоса шоссе. На всем еще лежат тени полусвета, нигде, ни внутри домов, ни на площадях и улицах незаметно никаких признаков пробуждения. Но вот на самом верху, крутой, на горной стороне старого города, над узкой крестовой тропой, что ведет по уступам каменистого обрыва к реке, тонко и прозрачно очерчиваются контуры весьма странной группы. При слабом освещении, при котором появляется эта группа, в ней есть что-то фантастическое. Посредине ее стоит человек, покрытый с плеч до земли ниспадающим длинным хитоном, слегка схваченным в опоясье. Фигура эта появилась совершенно незаметно, точно выплыла из редеющего тумана и стоит неподвижно, как привидение. Суеверный человек может подумать, что это старогородский домовой, пришедший повздыхать над городом за час до его пробуждения. Однако все более и более яснеющий рассвет с каждым мгновением позволяет точнее видеть, что это не домовой и не иной дух, хотя в то же время все-таки не совсем что-либо обыкновенное. Теперь мы видим, что у этой фигуры руки опущены в карманы. Из одного кармана торчит очень длинный прут с надвязанную на его конце прощой, или, по крайней мере, рыболовной лесой. Из другого, на четырех бичевых, висит что-то похожее на тяжелую палицу. Но вот шелохнул ветерок, по сонной реке тихо сверкнуло мелкой рябью, за узорной решеткой соборного храма встрепенулись листочки берез, и пустые складки широких покров на горной статуе задвигались тихо и открыли тонкие ноги в белых ночных панталонах. В эту же секунду, как обнажились эти тонкие ноги, взади из-за них неожиданно выставилось четыре руки, принадлежащие двум другим фигурам, скрывавшимся на втором плане картины. Услужливые руки эти захватили раздутые полы, собрали их и снова обернули ими тоненькие белые ноги кумира. Теперь стоило только взглянуть поприлежнее, и можно было рассмотреть две остальные фигуры. Справа виднелась женщина. Она бросалась в глаза прежде всего небомерную выпуклостью своего чрева, на которой высоко поднималась узкая туника. В руках у этой женщины медный блестящий щит, посредине которого был прикреплен большой пук волос, как будто только что снятых с черепа вместе с кожей. С другой стороны, именно слева высокой фигуры, выдавался широкобородый, приземистый черный дикарь. Под левой рукой у него было что-то похожее на орудие пытки, а в правой он держал кровавый мешок, из которого свесились к низу две человеческие головы, бледные, лишенные волос и, вероятно, испустившие последний вздох в пытке. Окрест этих трех лиц совсем веяло воздухом из северной саги. Но вот свет, ясное солнце, всплыло еще немножко повыше, и таинственной саги как не бывало. Это просто три живые, хотя и весьма оригинальные человека. Они еще постояли с минуту и потом двинулись к низу. Спустя шагов 10 они снова остановились, и тот, который был из них выше других и стоял впереди, тихонько промолвил. «Смотри, брат Комарь, а ведь их что-то нынче не видно». «Да, не видать», — отвечал чернобородый комарь. «Да ты получше смотри», — комарь возрился за реку и через секунду опять произнес. «Нечего смотреть, никого не видать». «А в городе, господи, тишь-то какая!» «Сонное царство», — заметил тихо фигура, державшая медный щит под рукой. «Что ты говоришь, Фелисе?» — спросила, не расслышав, худая фигура. «Я докладываю вам, воин Васильич, что в городе сонное царство», — проговорила в ответ женщина. «Да, сонное царство, но скоро начнут просыпаться. Вот погляди-ка, комарь, оттуда уж, кажется, кто-то бултыхнул». Фигура кивнула налево, к острову, с которого легкий порог подымался и тихо клубился под мостом. «Бултыхнул и есть», — ответил комарь, и начал следить за двумя тонкими кружками, расширявшимися по тихой воде. В центре переднего из этих кружков, тихо качаясь, вертелось что-то вроде зрелой желтой тыквы. «Ах, он каналья! Опять прежде нас бултыхнул, не дождавшись начальства!» «А вон и оттуда готов!» — молвил бесстрастно комарь. «Может ли быть, ты врешь, комарище? А вон, погляди, вон, идут уж над самой рекой!» Все три путника приложили ладони к бровям и, поглядев за реку, увидали, что там выступало что-то рослое и дебелое, с ног до головы повитое белым саваном. Это что-то напоминало как нельзя более статую командора, и как та же статуя двигалась плавно и медленно, неуклонно приближаясь к реке. В эти минуты светозарный Феб быстро выкатил на своей огненной колеснице еще выше на небо. Совсем разрядевший туман, словно весь пропитал янтарным тоном. Картина обогрилась багрецом и лазурью, и в этом ярком, могучем освещении весь облитый лучами солнца в волнах реки показался ногой богатырь с буйной гривой черных волос на большой голове. Он плыл против течения воды, сидя на достойном его могучем красном коне, который мощно рассекал широкую грудью волну и сердито храпел темно-огненными ноздрями. Все эти пешие лица и плывущий всадник стремятся с разных точек к одному пункту, который, если бы провести от них перекрестные линии, обозначился непременно на выдающемся посредине реки большом камне. В первой фигуре, которая спускается с горы, мы узнаем старогородского исправника, воина Васильича Парахонцева, отставного ротмистера, длинного худого добряка, разрешившего в интересах науки учителю Варнаве Препотенскому воспользоваться телом утопленника. На этом сухом и длинном меценате надет массакового цвета шелковый халат, а на голове остренькая гарусная ермолка. Из одного его кармана, где покоится его правая рука, торчит тоненькое кнутовище с навязанным на нем длинным выводным кнутом, а около другого, в который засунута левая рука городничего, тихо показывается огромная, до черна закуренная пенковая трубка и софьяновый восточный кисет с охотницким ремешком. У него за плечом слева тихо шагает его главный кучер Комарь, баринов друг и наперсник, давно уже утративший свое крестное имя и от всех называемый Комарем. У Комаря вовсе не было с собою ни пытальных орудий, ни двух мертвых голов, ни мешка из испачканной кровью холстины. А он просто нес под мышкой скамейку, старенький пунцовый коверчик, да пару бычьих туго надутых пузырей, связанных один с другим суконную покромкой. Третий лик за четверть часа, столь грозный, с медным щитом под рукой, теперь предстает нам в скромнейшей фигуре жены Комаря, мать Фелисата, так звали эту особу на дворне, была обременена довольно тяжелой ношей, но вся эта ноша тоже отнюдь не была пригодна для битвы. Прежде всего она несла свое чрево, служившее приютом будущему юному комаренку. Потом под рукой у нее был ярко заблиставший на солнце медный таз. А в том тазе мочалка. В мочалке суконная рукавичка, в суконной рукавичке кусочек камфорного мыла, а на голове у нее лежала вчетверо сложенная белая простыня. Картина самого тихого свойства. Под белым покровом шедшая тихо с заречья фигура тоже вдруг потеряла свою грандиозность, а с ней всякое подобие с командором. Это шел человек в сапогах и с такой точно кожи, в какой обута нога каждого смертного, носящего обувь. Шел он спокойно, покрытый до пят простыней, и когда, подойдя к реке, сбросил ее на траву, то в нем просто-напросто представился дебелый, нескладный, белобрысый уездный лекарь Пуговкин. В кучерявом ногом всаднике, плывущем на гнедом долгогривом коне, узнается дьякон Ахилла, и даже еле мелькающая в мелкой ряби струй тыква принимает знакомый человеческий облик. На ней обозначаются два кроткие голубые глаза и сломанный нос. Ясно, что это не тыква, а лысая голова Константина Пизонского, старческое тело которого скрывается в свежей влаге. Пред нами стягивается на свое урочное место компания старогородских купальщиков, которые издавна обыкновенно встречаются здесь таким образом каждое утро погожего летнего дня и вместе наслаждаются свежую утреннюю ванной. Посмотрим на эту сцену. Первый сбросил с себя свою простыню белый лекарь. Через минуту он снял и второй свой покров, свою розовую серпянковую сорочку, и вслед за тем, шибко разбежавшись, бросился кувырком в реку и поплыл к большому широкому камню, который возвышался на 1 фут над водой и на самой середине реки. Этот камень действительно был центром их сборища. Лекарь в несколько взмахов переплыл пространство, отделявшее его от камня, вскочил на гладкую верхнюю площадь камня и, захохотав, крикнул: «Я опять прежде всех в воде!» И с этим лекарь гаркнул Ахилле: «Плыви скорее, фараон, видишь ли ты его чертушку?» Опять весело смеясь, закричал он исправнику и снова, не ожидая ответа от ротмистра, звал уже Пизонского, поманивая его тихонько, как уточку: «Гляди, Плешиви, гляди, Плешиви!» Меж тем к исправнику или уездному начальнику, который не был так проворен и еще оставался на суше, в это время подошла Фелисата. Она его распоясала и, сняв с него халат, оставила в одном белье и в пестрой фланелевой фуфайке. Так этот воин еще приготовлялся к купанию, тогда как лекарь, сидя на камне и болтая в воде ногами, вертелся во все стороны и весело свистал, и вдруг неожиданно так громко треснул подплывшего к нему Ахиллу ладонью по голой спине, что тот даже вскрикнул не от удара, а от громогласного звука. «За что это так громко дерешься?» — воскликнул дьякон. «Не хватай меня за тело», — отвечал лекарь. «Если у меня такая привычка?» «Отвыкай!» — отозвался снова, громко свистя лекарь. «Я и отвыкаю, да забываюсь». Лекарь ничего не ответил и продолжал свистать, а дьякон, покачав головой, плюнул и, развязав шнурочек, которым был подпоясан по своему богатырскому телу, снял с этого шнурочка конскую скребницу и щетку и начал усердно и знанием дела мыть гриву своего коня, который, гуляя на чембуре, выгинал наружу ладьистую спину и бурливо пенил коленами воду. Этот пейзаж и жанр представляли собою простоту старогородской жизни, как увертюра представляет музыку оперы, но увертюра еще не окончена.